Глава 17. Огненные догонялки. Ночью спала спокойно. Ментор меня больше не тревожил и не вторгался наглым образом в мои сны. Выходные, как и планировала, я провела с Кэти. В субботу мы ходили в релакс-салон, устроили себе день красоты и расслабления. Маски, скрабы, всевозможные вкусно пахнущие муссы для лица и тела прекрасно обновили и увлажнили кожу от кончиков пальцев на ногах до шеи. По ощущениям, с меня будто сняли несколько лишних килограмм. Массаж всего тела с использованием трав в мешочках, теплых камней и рук приятно расслаблял. А когда искусница массировала мою голову, я вспомнила слова Джейса об удовольствии и позволила себе тотально погрузиться в это состояние. Я кайфовала и наслаждалась каждой секундой проведенного времени в райском местечке. Позже подумала о том, что было бы неплохо еще покрасить волосы и сделать маникюр с покрытием. Мои ногти уже отросли. Жаль, что здесь не предлагалось таких услуг, а то, что они могли сделать, мне не подходило. От воздействия магическими зельями я категорически отказалась. Не хватало мне еще испортить свои волосы, если вдруг что-то пойдет не так. Поэтому вечером я прыгнула порталом на землю, дозвонилась до своего мастера и договорилась на 25 февраля. По земному календарю сегодня было уже 20 число. Через 5 дней здесь и 35 дней там. Закончится официальный отпуск, и мне нужно будет выходить на работу в банк. Таня, конечно, удивилась. Я ведь недавно по временным меркам земли у нее была, но записала. Ни звонков, ни сообщений ни от кого не было. Родные знали, что меня не нужно беспокоить и что я буду не в зоне доступа, поэтому не стала больше никому звонить. Только лишь через зеркало посмотрела на маму и папу, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, и на Нику. Она была вся в работе. Жутко по ним соскучилась. Но ничего, скоро я с ними увижусь. Прошлась по квартире, проверила, чтобы дверь была закрыта, выключила свет и вернулась на ауру. В воскресенье мы с Кэти решили посетить торговый центр и прикупить себе новых вещей. Вчера и сегодня заметно потеплело. Я настолько привыкла к тому, что осень должна быть холодной. Начало ноября как-никак, но здесь было иначе. Сегодня браслет показывал 20 градусов, а в следующие выходные обещал все 25. А раз так, то в предстоящие выходные мы с Кэти решили отправиться на пляж. Кстати, о начале ноября. По земному календарю 8 числа у нас с Никой день рождения. На ауре 8 ноября выпадает на среду, о чем и поделилась с подругой. На что Кэти предложила немного посидеть где-нибудь в кафе и немного отметить мой секретный праздник. О нем, разумеется, никому нельзя рассказывать, чтобы не возникало ко мне вопросов. У каждого местного жителя есть только день перерождения. Тот день, когда он появился на ауре, через внешний портал в лаборатории, и совет зарегистрировал новичка. Странно было даже подумать, что я когда-нибудь буду отмечать день рождения без сестры. Для меня совместный праздник настолько привычен, что сейчас от одной мысли о вечеринке без нее я испытывала некий дискомфорт. Могу себе представить, что мне на это сказал бы Джейс. «Отпусти все привязанности и выходи из зоны комфорта. Только так она расширяется и становится больше». Что ж, и он был бы прав. Выходить из зоны комфорта больно и страшно, но без этого невозможен духовный рост и развитие. В понедельник вечером в портальной комнате меня снова встретил Фэр, и мы отправились в зал на тренировку. Пока мы бежали 5 кругов, он поведал о сложной тренировке, которая у них недавно закончилась. Сегодня отряд занимался в зале-симуляторе. Менторы оторвались на них по полной программе, отправив на континент огня. С одной стороны, я была в ужасе от подробного рассказа, ведь мое живое воображение рисовало довольно-таки мрачную картину. Представила себе армию бойцов, которым нужно бороться с нечистью в невыносимых условиях. Но, с другой стороны, было любопытно самой увидеть, что там происходит. Ведь, как я поняла из предыдущих рассказов, в симуляторе не убивали, а иллюзорное ранение я как-нибудь переживу. Зато будет возможность вживую посмотреть на то, к чему они готовились. Как только мы закончили разминку, в зал открылась дверь и вошел Маркус Дальер, телепорт в отряде. Выглядел он так же, как и 3,5 месяца назад, когда я его впервые увидела на пляже. Высокий, темноволосый, коротко стриженный воин с идеальным атлетическим телосложением, золотисто-карими глазами, с цепким изучающим взглядом, но весьма дружелюбным по отношению ко мне. У него приятная внешность, и со щетиной на лице я бы назвала его симпатичным. Сегодня он был в черной кожаной куртке и белой майке в сочетании с темными брюками и армейскими ботинками. Он походил на того, кем на самом деле и являлся – бойцом отряда воинов света. Оба воина были хороши собой, как на подбор. Фер ему ничем не уступал. За пирокинетиком я, кстати, тоже наблюдала и заметила за ним любопытное качество. Он смотрел на меня вроде бы поверхностно, не давя, но как будто в самую душу. Словно постоянно тестировал, собирал данные, хоть явно и не показывал этого. «Какой вселенной тебя сюда занесло?» Тут же отреагировал на вторжение мой тренер и криво усмехнулся. «Да вот, решил, может быть, чем-то смогу помочь Кире. К тому же мне захотелось поближе познакомиться с коллегой». Улыбнулся Маркус и перевел взгляд на меня. «Привет, Кира!» Подмигнул он и пошел в раздевалку. «Надо же!» Два брутальных мужика хотели со мной позаниматься. И чем я заслужила такое счастье? «Привет!» — отозвалась я, но не понимала до конца, чем он мог бы мне помочь. Тем временем Маркус уже снял свою куртку и направился к нам. По-видимому, ему особого разрешения не требовалось. Взглянула на открытое плечо Дольера. У него была похожая тату, как у бастарда, тоже архимаг огня. «Чем занимаетесь?» — уточнил он, поравнявшись с нами. «Только закончили разминку. Сейчас поработаем со стихией», — ответил Ферон и повернулся ко мне. «Ну что, попробуем снова все виды плеяров?» Он хитро сверкнул синими глазами и внезапно зажег и кинул плеяр в Маркуса. Тот моментально выставил щит. Я даже сообразить не успела, как все получилось, и рядом со мной уже осыпались искры. На попытку Фера телепортер смеялся и кинул в него раскаленным плеяром. Ферон не стал закрываться щитом, а поймал огненный шар и потушил его в руке, смяв, как листок бумаги. Тот лишь прошипел и пустил струйку дыма. «А можно помедленнее? Я записываю», — с усмешкой произнесла я, и оба воина вопросительно на меня посмотрели. «Ну а что? Кто кого здесь тренирует, в конце концов?» — возмутилась я и создала обычный плеяр. «Кидай его в экран», — отозвался Ферон, и я кинула. Тренировка получилась весьма насыщенной. Мы с коллегами повторили все виды плеяров. К слову, у меня стало получаться намного лучше. Каждый раз Фер озвучивал, какой плеяр мне нужно создать, я делала и кидала в защитный экран. Один шар я случайно кинула криво, и он полетел по иной траектории. В ничего не подозревающего Фера, который отвлекся на реплику Маркуса, но быстро сумел выставить защиту. Я могла только поражаться реакции воина, но не успела и рта открыть, чтобы восхититься им. Как в меня, уже на всех скоростях летел от него ответный привет. Я вызвала щит и едва успела им прикрыться. По хитрой усмешке я поняла, что ему пришла в голову интересная мысль. Он предложил потренироваться в управлении плеярами, что для меня было сложнее всего. А для мотивации он сказал, что будет догонять мой шар и тушить его своим. И тут началось. Еще ни разу я не играла в огненные догонялки. Так действительно было намного веселее тренироваться. Я создавала плеяр и управляла им. Он метался по всему залу, пытаясь увернуться от дымового плеяра Фера. Адреналин зашкаливал. Потом подключился наблюдающий за нами Маркус, и стало сложнее уворачиваться от двоих охотников. И когда Фер почти догнал мой шар, внезапно над моим появился щит и растворил в себе шар Фера. Маркус мне помог, чего Фер ну никак не ожидал. Никогда не думала, что я такая азартная. Мы хохотали, когда мне удавалось оставить с носом одного из них, а когда мы поменялись местами и охотилась я, мне удалось сделать дымовой шар и поглотить плеяр Фера. Его лицо нужно было видеть. Маркус хохотал над ним до слез. Столько досады было на его недовольной моське. Вернее, не так. У Фера была очень живая мимика, и недовольство было им правдоподобно наиграно, но это было очень смешно. Как-то совсем непривычно видеть сильных и серьезных мужчин в новом амплуа. Они развлекались, словно маленькие дети. Два здоровяка с идеальной реакцией на малейшие изменения смогли превратить скучную тренировку в интересное занятие. И мне нравилось за ними наблюдать. Когда я впервые их увидела, ни за что бы не подумала, что с ними настолько приятно проводить время. Надеюсь, насчет остальных я тоже не ошибалась. Кроме Хантера. Наверное. В конце тренировки я была выжата, как лимон. Все-таки чрезмерная концентрация на огненных шарах дала о себе знать. Но я осталась довольна своими результатами. У меня действительно с таким подходом к занятию получалось понять, как нужно управлять собственными плеярами, чтобы заставить их лететь по заданной траектории, на том расстоянии от меня и высоте, на которой я хочу. Ребята меня похвалили, и, посмеиваясь друг над другом, припоминая забавные моменты, мы вышли из тренировочного зала. Возле портальной комнаты мы остановились, и Маркус, так же, как недавно Фер, захотел посмотреть мою телепортацию. Вернее, увидеть еще раз. Тогда, в кабинете Мартина, он не понял, как я это сделала. Я махнула им рукой на прощание и исчезла в зеркале. Во вторник вечером было занятие с Джейсом. Я создавала пространственный коридор без зеркала на обратной стороне, искала конкретных людей по фото и училась выводить их местонахождение. Информация из моей головы тут же переносилась на голографическую карту. Джейс сверял данные, указанные на карте, и считывал нужные с их браслетов через систему совета. Совершенно новый опыт для меня. Я так и не поняла, как работала телепатическая связь с голограммой, но все данные совпали на 100%. В среду меня никто не встретил в портальной комнате, но дорогу в зал я знала и поэтому направилась туда самостоятельно. В зале меня ждали Фер и Маркус. Ну, как ждали, они были уже здесь и отрабатывали друг на друге боевые приемы из какого-то единоборства. Пепельный блондин и жгучий брюнет стояли в спарринге, серьезные и сосредоточенные. Маркус наносил удары, а Фер плавно уходил от них и наносил контрудары. По всей видимости, они решили таким образом скоротать время ожидания. «Хе-хе!» — подала голос я, и они тут же остановились и посмотрели на меня. А потом Фер посмотрел на браслет и удивился. «Привет, Кира, проходи». «А чем вы тут занимались?» «Решили после тренировки отработать тактику нападения и ударов». «А меня научите?» Воины переглянулись, и Фер согласно кивнул. «Можем попробовать. Ты вообще никогда не занималась единоборствами?» «Никогда». «Понятно. Тогда сейчас бежишь 2 круга одна, потом делаем разминку, и мы покажем тебе несколько приемов, а потом займемся стихийной магией». Я улыбнулась и побежала. Давно хотела научиться каким-нибудь приемам, чтобы уметь постоять за себя. После разминки, которую мы делали втроем, Фер показал мне один из способов освобождения от захвата. Я взяла его за руку, и он медленно продемонстрировал, как правильно выйти из сложившейся ситуации. А потом я тренировалась на нем. Никогда не думала, что если схватили за руку, то очень легко освободиться от захвата, всего лишь разворачивая кисть во внешнюю сторону, к большому пальцу противника и рывком притягивая руку к себе. Его пальцы сами собой разжимались. На меня внезапно напали сзади, крепко прижав к себе. «Маркус!» «А что ты будешь делать в такой ситуации, Кира?» — прошептал мне на ухо воин. Я попыталась дернуться, но его стальной захват не давал мне маневра для каких-либо действий. «Похоже, что у меня проблемы», — пробормотала я и услышала смешок позади себя. «И что мне делать в такой ситуации?» «Расслабиться и попытаться выскользнуть из моих рук, как будто вода стекает на пол». Я обмякла, спустилась вниз, при этом подняв руки вверх, освобождаясь от захвата. А дальше я не знала, что нужно делать, поэтому начала быстро отползать от него. Маркус рассмеялся, подал руку и помог мне встать. «А вот уползать не стоит. Далеко не уползешь». «Давай мы тебе медленно покажем», — предложил Фер. Маркус схватил Фера сзади, тот обмяк, спускаясь вниз. Быстро извернулся и нанес удар под колено противнику, лишая Маркуса равновесия. Затем мы отрабатывали несколько раз этот удар, а потом меня сзади обхватил Фер, и я попробовала выполнить освобождение полностью. Расслабилась, спустилась вниз и ударила его под колено. Пиротехник упал, а я быстро встала и улыбнулась. «У меня получилось!» «Неплохо для первого раза», — похвалил Маркус, а блондин усмехнулся, вставая на ноги. «Давай попробуем еще раз», — попросила я. «Давай», — отозвался брюнет. Теперь мне нужно было освободиться от крепкого захвата Маркуса. И по закону подлости в этот момент в зал вошел Мартин, сосредоточенный на нашей замершей позе Мартин. Я бы сказала, злой Мартин, Очень злой Мартин. Внешне его лицо не выражало никаких эмоций, но я почувствовала его скверное настроение. Сложилось ощущение, что он откуда-то прибыл и сразу пришел в тренировочный зал. Лаорк был одет в темное пальто, темно-синие джинсы, туфли и белую рубашку. Красивый, элегантный мужчина медленно шел к нам, расстегивая пуговицы на пальто. Казалось, что он сошел с обложки модного журнала и немного ошибся адресом. Негоже господам-аристократам в таком виде разгуливать по залу для тренировок. — Чем вы тут занимаетесь? — задал он резонный вопрос. Маркус быстро отпустил меня и отошел в сторону, а Фер ответил. Кира попросила показать несколько способов освобождения от захватов. Вот и тренируемся. Мартин прищурился, глядя на воинов, а потом перевел взгляд на запыхавшуюся меня. Я только кивнула в подтверждение слов бойца. — Помнится, я давал тебе несколько иные инструкции. Недовольно протянул Лаор. — Да, мы на прошлых занятиях все выполнили, — ответил Фер, почесывая затылок. — Хорошо, обязательно проверю. — сказал Мартин и выдержал некоторую паузу. — Маркус, а что здесь делаешь ты? Я просил тренироваться с Кирой, только бастарда. — Помогаю. Только и ответил Дальер и посмотрел прямо на Лаорка. — Свободны оба. — рявкнул ментор, глядя на воинов. Те кинули на меня извиняющийся взгляд и быстро покинули помещение. Мы остались одни. После этого градус его напряжения заметно снизился. Мартин снял пальто, повесил его в раздевалке и, закатывая рукава на кипенно-белой рубашке, подошел ко мне. Мой взгляд прилип к левому приплечью ментора, вернее, к змеиной татуировке, которую я теперь могла лицезреть вживую. Быстро отвела взгляд, чтобы он не успел понять, на что я смотрела, стараясь сохранять максимально равнодушное лицо. «Вот черт!» «Значит, этот символ действительно существует, и он только на руке Мартина?» «Не знал, что ты хотела потренироваться в боевых искусствах». Как-то сердито и, глядя на меня из-под лобья, произнес Лаур. «Я тоже не знала», — выдохнула я. «Это было внезапное желание после того, как я увидела тренировку воинов по боевым искусствам». Мартин некоторое время сверлил меня взглядом. «Молча, тяжело». «И как успехи?» — уточнил он. — Никак, — пожав плечами, ответила я. — Мы только начали. А потом пришел ты и обломал все веселье. Видимо, ментор уловил мое настроение и, хмыкнув, сказал. — Хорошо. Сегодня я планировал с тобой позаниматься магической защитой от атаки нескольких противников, но могу позаниматься единоборствами. Выбирай. Мгновенно себе представила, что он будет так же ко мне прижиматься, как войны. Только ощущения у меня могут быть иными. И решила отказаться от его щедрого предложения. Нет, давай потренируемся со стихией, как ты и планировал. Тогда слушай внимательно. Начал ректор. Сейчас вокруг тебя я создам иллюзорных противников. Они по очереди будут атаковать стихии огня. Твоя задача — защищаться от плеяров. Не атаковать в ответ, а защищаться так, как умеешь. Я нервно сглотнула. Я еще никогда не пробовала защищаться от нескольких плеяров. Один удар в полную силу от Фера не в счет. Было как-то не по себе. Но деваться некуда, я должна хотя бы попробовать. Мартин убедился в моей готовности и визуализировал вокруг меня на разном расстоянии три тени в мантиях. Начали медленно. Скомандовал ментор, и в меня полетел первый плеяр. Я судорожно втянула воздух, приняла оборонительную позицию и выставила щит. «Поехали!» С трех сторон по очереди в меня летели плеяры разных размеров. С каждым разом все быстрее и быстрее приближались огненные шары, дымовые, раскаленные. Как в игре, где уровень сложности повышался с каждым пройденным этапом. «Вот тебе и поехали!» — растерялась я. «Справа, быстрее, сзади. Реагируй быстрее, Кира. Разворот налево, потуши плеяр. Откуда он взялся в твоей руке? Я просил его создавать. Защищайся!» «Никого не атакуем, только защита слева!» Из ментора сыпались указания, как из рога изобилия. Я крутилась, как волчок, пытаясь вовремя отразить атаку. Плеяры мне не казались иллюзорными, они ощутимо ударялись о мой щит. Иногда посещало тревожное ощущение, что он не такой уж и крепкий, и вскоре он не выдержит такой атаки. Тем временем появились еще две тени, и теперь мне пришлось защищаться от пятерых. «Пригнись!» крикнул ментор, и я моментально подчинилась. Над моей головой пролетел дымовой пляр. — Не спи, Кира. Если не успеваешь отразить, уходи от прямого удара любым способом. В настоящем бою я бы в первую минуту словила бы пляром в голову и заживо сгорела. Мгновение, и противники испарились на глазах. Сердце готово было вырваться из груди от страха и перегрузки. Дыхание сбилось, состояние было близко к обморочному. Перед глазами появилась бутылка с водой. — Попей, — сказал Мартин, и я отказываться не стала. — Можно я задам только один вопрос? — уточнила я после нескольких глотков спасительной жидкости. Он кивнул, и я продолжила. — За что? — Мартин нахмурился. — За что ты так жестко по мне сегодня проехался? — Жестко? Нет, Кира, это было не жестко, и скоро ты это поймешь. Тебе необходимо научиться отключать эмоции, они тебе мешают сосредоточиться на главном. Чуть позже я добавлю атаку другими стихиями, и тебе будет необходимо научиться реагировать быстрее. А сейчас я хочу показать, как выглядят атаки другими стихиями. И он показал. Это были тоже шары, но с другим наполнением, и тоже не менее опасные, чем огненные. Водным шаром вполне можно было нанести существенную травму, как холодным оружием. Это тебе не капитошка кинуть кого-то. Мартин создал иллюзию демона и кинул в него водным шаром. В полете тот из круглой формы стал плоским, как диск, и снес голову иллюзии. Земляной шар был сравним с пулей. В полете он превратился в вытянутой формы камень, способный пробить насквозь воздушный шар. Ударял струями, либо закрученными спиралями разной плотности и силы. Мощный поток взрывной силы при ударе в голову мог создать вакуум вокруг соперника и оставить его без кислорода. Маги воздуха, оказывается, страшные противники. Мартин позволил мне прикоснуться и ощутить силу каждой неизвестной мне стихии. Поразительно, что он может управлять ими всеми. Наше занятие завершилось медитацией. В этот раз я концентрировалась на поиске стихии земли внутри себя, но кроме всеобъемлющего огня ничего не нашла. Несмотря на неудачный поиск, Мартин меня похвалил и сказал, что в пятницу у меня будет тренировка вместе с отрядом, и на нее нужно будет прийти раньше, 3 часам. Как только я вышла из зала, сразу набрала Кэти. Она ждала моего звонка. Мы договорились через час встретиться в ресторане, в котором она уже забронировала для нас столик. Находился он в центре Орленда. На флайкаре лететь 10 минут. Я быстро прошла через портал, сразу в ванную комнату. Приняла душ, переоделась, накрасилась и полетела на своей новенькой Мирте в ресторан. Локация была уже забита в навигаторе. «Вау!» — воскликнула Кэти, когда я выходила из машины. Мы с ней приехали одновременно на стоянку перед рестораном «Лукор». «Классная какая! Откуда?» «Подарили», — пожимая плечами, ответила я. «Шикарный флайкар! Просто обалденный! Признавайся, кто тебе сделал такой подарок?» Она с любопытством взирала на меня и хитро улыбалась. — Не могу сказать, извини. Также с улыбкой отозвалась я и взглянула на свою машину. Мне тоже нравится. — Я так за тебя рада! — сказала Кэти и обняла меня. — С днем рождения тебя, дорогая! — шепотом сказала, от чистого сердца, не кривя душой, без какой-либо зависти, и мне стало вдвойне приятно, что рядом со мной настолько искренний и приятный человек. Признаться, у меня промелькнула мысль, и я боялась ее реакции на дорогой подарок. Вернее, боялась разочароваться в ней, как в своей подруге, но этого не случилось. Кэти не стала выспрашивать больше, а достала из сумки адепта огромную коробку, перевязанную большим розовым бантом, и подарила мне. Коробка была средней тяжести. Что, интересно, она оттуда положила? Я поблагодарила ее и положила подарок в багажник, после чего мы отправились в ресторан. Когда сидели за столиком, и официант принес наш заказ и разлил по бокалам игристый безалкогольный напиток, сегодня я решила отказаться от алкоголя. Завтра с утра нам на учебу. Хотелось бы при этом нормально себя чувствовать. — Кира, поздравляю тебя с праздником и хочу сказать, что ты удивительная и отзывчивая подруга. Я бесконечно благодарна миру за то, что встретила тебя. Желаю тебе счастья и море любви. Пусть тебе встретится мужчина, который будет тебя боготворить. Ты этого достойна. Она говорила, глядя мне в глаза. Ее слова словно лились напрямую из души в мою душу. Я невольно расплакалась, и мы обнялись. — Спасибо тебе. — Ты довела меня до слез, — рассмеялась я. — Как тебе не стыдно? После моей фразы она тоже рассмеялась. Я смахнула слезинку и, повернув голову в сторону, заметила, что за нами внимательно наблюдали знакомые мужские глаза. Эти глаза невозможно ни с кем перепутать. Он, наверное, единственный на Аоре является обладателем красивых разноцветных глаз. Правый — голубой, а левый — бордовый. Чейз Лоренс, собственной персоной, и рядом с ним сидел Лео Ранейро. Я сдержанно кивнула в знак приветствия, и они синхронно встали и подошли к нашему столику. Причем Лео все время смотрел на Кэти. «Кира, привет!» — первым поздоровался Чейз. «Какая неожиданная встреча! Можно к вам присоединиться? Или вы кого-то еще ждете?» «Привет, Чейз, Лео!» После моего приветствия блондин оторвал взгляд от моей подруги и, улыбнувшись, меня поприветствовал. «Мы больше никого не ждем. Если хотите, присаживайтесь», — пригласила я и познакомила их с Кэти. Сказать, что подруга была в шоке, ничего не сказать. По выражению ее лица можно было прочитать, что она задавалась вопросом: «Откуда я знаю этих красавцев? Ведь они явно не из Магистрата». Мужчины быстро направили разговор в нейтральное русло. Рассказали, что решили немного посидеть после тренировки. Кэти спрашивала, чем они занимаются. Лео рассказал, что он целитель, а Чейз – боевой маг воды. После того, как ребята узнали о моем празднике, Чейз достал из-под стола огромный букет и подарил его мне. Знала, что это иллюзия, но все равно очень приятная. Некоторое время мы посидели с ребятами, а потом засобирались по домам. Завтра рано вставать. Я предложила Кэти довести ее до общаги, и она с удовольствием согласилась. Всю дорогу она расспрашивала о Лео. Но что я могу ей рассказать? Я сама с интересом сидела и слушала его истории. Ведь, по сути, я о войнах пока ничего не знала. Когда подъехали к Магистрату, она взяла с меня слово, что мы как-нибудь еще с ними встретимся и посидим где-нибудь. Конечно, я пообещала, учитывая реакцию Леонардо. Думаю, он будет только за. Только собралась выезжать со стоянки, мне пришел экстренный вызов. Перед глазами вспыхнули зеленые буквы. «Срочный вызов в совет. Для вас есть задание». Ну что ж, значит, поездка домой откладывается. А меня впервые ждут великие дела и первое поручение.